Алмазная гробница. Когда Эрагон проснулся, глаза у него опухли, а все тело ломило от усталости. В пещере были только лошади. Носилки исчезли. Эрагон вышел из пещеры и присел на камень. Значит, та ведьма из тюрьмы Анжела была права, предсказывая мне в скором будущем встречу со смертью. Думал он, тупо уставившись в землю. В небе сияло солнце цвета золотистого топаза, и, несмотря на раннее утро, уже начинало припекать. Эрагон даже не замечал, как по лицу его текут слезы, оставляя на щеках соленые шершавые дорожки. Он всем телом впитывал живительное тепло, стараясь заставить себя не думать о случившемся и что-то машинально царапая ногтем на мягком песчанике. Потом, вдруг точно очнувшись, обнаружил, что рука его сама собой написала вопрос: «Почему я?» Он все еще сидел на камне у входа в пещеру, когда наверх вскарабкался Муртаг, держа в руках парочку кроликов. Он молча сел рядом с Эрагоном, положив свою добычу на землю. Потом осторожно спросил: «Ну, как ты?» «Совершенно без сил». Муртаг окинул его задумчивым взглядом. «Надеюсь, ты поправишься». Эрагон только плечами пожал в ответ. Муртаг еще немного помолчал и снова заговорил: «Знаешь, сейчас, наверное, не время для расспросов, но мне очень нужно знать. Твой Бром — это тот самый Бром, который помог выкрасть драконье яйцо, бежал с ним через всю империю и убил Марзана на дуэли. Я слышал, как ты назвал его по имени и прочел надпись, которую ты сделал на его могиле. Но мне нужно знать наверняка. Так это он?» «Он», — тихо сказал Эрагон. В глазах Муртага плеснула тревога. «А откуда тебе известны такие вещи?» — спросил Эрагон, «которые для большинства являются великой тайной». «Да и за разгами ты погнался весьма кстати. Нам как раз помощь была очень нужна. Ты что, один из варденов?» Глаза Муртага округлились от изумления, но взгляд остался непроницаемым. «Я беглец, как и ты». В голосе его явственно послышалась сдерживаемая печаль. «Я не варден, но и слугой империи тоже не являюсь. Я вообще никому не служу. Что же касается моей вам помощи, то, предположим, я действительно слышал кое-какие разговоры о том, что появился новый всадник, и решил, что, преследуя Разыков, сумею выяснить, правда ли это». «А я думал, ты за Разыками гонишься. Убить их хочешь», — усмехнулся Эрагон. Муртаг тоже мрачно усмехнулся. «Хотел бы, конечно, но тогда я бы с вами не встретился». «Как жаль, что Брома нет», — думал Эрагон. «Он бы сразу почуял, стоит ли доверять этому Муртагу». Эрагон вспомнил, как в Дароте Бром догадался о тайных намерениях вожака Тревора. Он попытался проникнуть в мысли Муртага, но словно наткнулся на стальную преграду, которую так и не смог преодолеть. «Значит, Муртаг умеет устанавливать мысленный барьер», — догадался он. «Интересно, он этому научился?» Бром говорил, что это умеют очень немногие, и для этого требуется особая тренировка. «Кто же он такой, этот Муртаг?» Вдруг, почувствовав себя невероятно одиноким, Эрагон спросил: «А сапфиры где?» «Не знаю», — сказал Муртаг. «Все время была поблизости, а когда я пошел на охоту, улетела. По каким-то своим делам, наверное». Эрагон кивнул, встал и, пошатываясь, побрел назад в пещеру. Муртаг последовал за ним. «Что ты теперь намерен делать?» — спросил он. «Еще не решил». Эрагону даже думать об этом не хотелось. Он свернул свою постель и привязал ее к сидельной сумке. Сломанные ребра ежесекунду давали о себе знать мучительной болью. Муртаг освежевал кроликов и принялся готовить еду. Бесцельно перебирая вещи, Эрагон наткнулся на зарок и вытащил его из ножен. Красный клинок ярко сверкнул на солнце. Эрагон взвесил его на ладонь и задумался. Он никогда еще не опоясывался зароком и не пользовался им в настоящем бою. Только во время уроков по фехтованию. Бром не хотел, чтобы кто-то увидел на нем этот меч. Теперь с этим запретом покончено. Эрагон хорошо помнил, какой ужас вызвал у Разыков красный клинок. Уже одного этого более чем достаточно, чтобы все время носить меч при себе. Эрагон снял с плеча лук, опоясался за роком и решил: «С этого дня я больше не выпущу его из рук, и пусть все увидят, кто я такой. И я больше никого не боюсь. Теперь я настоящий всадник». В сумке Брома он обнаружил только запасную одежду, небольшой кошель с деньгами и карту Алагезии. Он взял карту и расстелил ее у костра. Муртаг искоса глянул на него и спросил: «Можно мне поближе рассмотреть твой меч?» Эрагон колебался. Ему не хотелось ни на одну минуту расставаться с Зароком. Потом он все же молча кивнул и передал меч Муртагу. Тот внимательно рассмотрел знак на клинке, и лицо его потемнело. «Где ты его взял?» «Его подарил мне Бром. А что?» Муртак сунул меч в ножны и скрестил на груди руки. Лицо его было сердитым, грудь вздымалась. Не скрывая обуревавших его чувств, он воскликнул. «А ты знаешь, что когда-то этот меч был известен не менее, чем его хозяин? Им владел последний из всадников, Марзан, человек страшный и жестокий. А я-то считал тебя жертвой Гальбаторикса. На самом же деле ты владеешь одним из самых кровавых мечей на свете, ибо он принадлежал проклятому». Эрагон был потрясен до глубины души. Он молча смотрел на Муртага, только теперь понимая, что Бром, должно быть, отнял этот меч у Марзана после своего победоносного поединка с ним в Гелиде. «Бром никогда не рассказывал мне, откуда он у него», — искренне признался он. «И я понятия не имел, что когда-то меч принадлежал Марзану». «Значит, он тебе этого никогда не рассказывал?» В голосе Муртага явственно слышалось сомнение. «Странно. Просто понять не могу, зачем ему понадобилось это скрывать». «Я тоже не понимаю. Но, с другой стороны, у Брома было немало и других тайн», — сказал Арагон, чувствуя, как тревожно держать в руках меч того, кто предал всадников и выдал их Гальбаториксу. «Возможно, — думал он, — этот клинок в свое время отнял жизнь у многих всадников, и, что еще хуже, у драконов. Но я все-таки оставлю зарок при себе. У меня ведь нет другого меча, и пока я его не раздобуду, стану пользоваться этим». Муртак невольно вздрогнул, когда Арагон назвал меч по имени. «Что ж, как угодно», — сказал он и вернулся к прежнему занятию. Когда еда была готова, Арагон с трудом заставил себя проглотить несколько кусков, хотя и сильно проголодался. Он был слишком утомлен и взволнован. Впрочем, от горячей еды ему стало лучше, и он дочисто выскреб свою миску. А потом сказал, «Мне нужно продать Кадока». «А почему не того коня, на котором ехал Бром?» — удивился Муртак. Он, похоже, уже справился со своим дурным настроением. «Снофайра? Потому что Бром обещал о нем заботиться. И раз Брома с нами больше нет, я сделаю так, как он обещал хозяину Снофайра». Муртак поставил миску на колени. «Как хочешь», — сказал он. «Я уверен, что для твоего коня мы запросто найдем покупателей в любом городе или селении». «Мы?» — переспросил Арагон. Муртак искоса глянул на него, помолчал, словно что-то обдумывая, и сказал. «Ты вряд ли захочешь тут особенно задерживаться. Если разыки где-то поблизости, могила Брома будет служить им чем-то вроде маяка». Арагон тоже думал об этом, а потому слушал Муртага внимательно. «А твоим ребрам нужно хоть немного подождать. Я знаю, ты хочешь защитить себя и с помощью магии. Но тебе все же необходим будет помощник, способный и тяжести поднимать, и в случае необходимости мечом воспользоваться. Прошу тебя позволить мне пока что поехать с тобой вместе. Пока, ибо должен предупредить, меня ищут слуги Империи. И вскоре вполне может пролиться чья-то кровь». Арагон рассмеялся, и от боли у него на глазах тут же выступили слезы. Отдышавшись, он сказал Муртагу. «Мне все равно, даже если за тобой охотится целая армия. Ты прав, мне действительно нужна помощь. И я буду рад, если ты поедешь с нами. Но сперва я все-таки должен посоветоваться с Сапфирой. И, кстати, Гальбаторикс вполне может и за мной послать целую армию, так что вряд ли в нашем с Сапфирой обществе ты будешь в большей опасности, чем сам по себе». «Понимаю», — усмехнулся Муртак. «И это даже хорошо». «Ну, тогда в путь». И Арагон благодарно ему улыбнулся. Пока они беседовали, в пещеру незаметно вползла Сапфира. Она радостно приветствовала Арагона, но душа ее была полна глубокой печали. Положив свою крупную голову к ногам Арагона, она спросила. «Как ты себя чувствуешь?» «Пока не очень. Я скучаю по старику». «Я тоже. А ведь я и не подозревал, что он был всадником. Значит, он действительно был очень стар. Настолько же стар, как и проклятые. И магии он когда-то у всадников научился, а потом старался передать эти знания мне». Сапфира повозилась, помолчала и сказала. «А я знала, кто он. С той самой минуты, когда он впервые меня коснулся, еще на ферме». «И ты ничего мне не сказала? Но почему?» «Он меня просил». И Арагон решил не допытываться о причинах. Сапфира всегда желала ему только добра. «У Брома была не только эта тайна», — сказал он и поведал драконихе о происхождении Зарока и о гневе Муртага. «Теперь я понимаю, почему Бром не пожелал объяснить мне, откуда у него этот меч. Ведь я был настолько глуп, что, узнав все, запросто мог бы удрать при первой же возможности». «И все-таки тебе нужно поскорее избавиться от этого меча», — с отвращением сказала Сапфира. «Я понимаю, это бесценное оружие, но лучше иметь самый обыкновенный клинок, чем орудие мясника Марзана». «Возможно. Скажи, Сапфира, куда теперь ляжет наш путь? Муртак предложил сопровождать нас, Я ничего о нем не знаю, но он кажется мне достаточно честным человеком. Может быть, нам все же отправиться к Варденам, только я понятия не имею, как их найти. Бром так ничего не успел рассказать мне об этом. Он сказал об этом мне. Арагон вдруг рассердился. Но ответь, почему он так доверял тебе? Неужели он считал меня глупым мальчишкой? Ведь он столько знал, но почти ничем не захотел со мной делиться. Чешуя драконихи зашуршала под камнями, и она с глубокомысленным видом воздвиглась над Арагоном. «После того, как мы оставили терем, и на нас напали ургалы», — промолвила она, — «Бром многое мне рассказал. Но о некоторых вещах я пока умолчу. Сообщать их тебе нет необходимости». Бром беспокоился, чувствуя, что скоро умрет, и не знал, кто станет учить и воспитывать тебя после его смерти. Но он назвал мне одно имя — Дормнат. Этот человек живет в Геллиде. Он может помочь нам разыскать Варденов. Бром также хотел, чтобы ты знал, из всех жителей Алагейзии ты, по его мнению, более других достоин называться всадником. Глаза Эрагона тут же наполнились слезами. Более высокой похвалы он не надеялся когда-либо получить из уст Брома. Я постараюсь с честью выполнять возложенную на меня миссию. Ну и прекрасно. Значит, держим путь в Геллид? К Эрагону словно вновь вернулись прежние силы. Он даже плечи немного расправил. «А что насчет Муртага? Как ты считаешь, стоит брать его с собой?» «Мы обязаны ему жизнью, да и в любом случае он нас обоих видел. Будем просто за ним присматривать, чтобы он вольно или невольно не выдал нас слугам Империи». Эрагон был полностью с ней согласен. Он рассказал ей о своем сне. «Знаешь, меня этот сон очень встревожил. Я чувствую, времени у этой узницы совсем не осталось, и скоро произойдет что-то ужасное». Уверен, ей грозит смертельная опасность. Но если бы я знал, как ее отыскать. «А что подсказывает тебе твое сердце?» — спросила Сапфира. «Мое сердце недавно умерло», — грустно пошутил Эрагон. «Но мне кажется почему-то, что темница находится к северу от Геллида, или даже в его северной части. Вот только как бы мне в следующий раз не увидеть во сне ее могилу. Нет, этого нельзя допустить». «Почему?» «Я и сам не знаю». Он пожал плечами. «Просто, когда я ее увидел, то сразу почувствовал, сколь драгоценна ее жизнь. Нет, ни в коем случае нельзя допускать, чтобы эта жизнь оборвалась. А все-таки очень странно». Слушая его, Сапфира приоткрыла свою зубастую пасть. Клыки ее так и поблескивали. Похоже, она улыбалась. «Ну что ты смеешься?» — рассердился Эрагон. Сапфира не ответила и, покачав головой, пошла прочь, мягко ступая огромными лапами. Эрагон что-то недовольно пробурчал себе под нос и подошел к Муртагу, чтобы сказать ему о принятом решении. «Если ты найдешь этого Дармнада, — сказал Муртаг, — и вместе с ним отправишься на поиски Варденов, я с вами расстанусь. Для меня встреча с Варденами не менее опасна, чем безоружным явиться прямо к Гальбаториксу в Урубайн, да еще под звуки фанфар, возвещающих о моем прибытии». «Ну, расставаться нам, я думаю, придется еще не скоро, — заметил Эрагон. До Геллида путь не близкий. Голос его чуть дрогнул, и он, прищурившись, посмотрел на солнце, желая отогнать грустные мысли. «Нам бы выехать прямо сейчас, пока не слишком жарко». «А ты в состоянии пускаться в такой далекий путь?» — нахмурившись, спросил Муртаг. «Мне нужно непременно что-то делать, иначе я с ума сойду», — воскликнул Эрагон. «Фехтовать, осваивать магическую премудрость, драться, наконец, но не сидеть на месте, ковыряя пальцем в носу. Впрочем, сейчас у меня выбор невелик. Уж лучше продолжить путь в седле». Они затушили костер, сложили вещи и вывели коней из пещеры. Эрагон передал поводья Кадока и Сноуфайра Муртагу и сказал: «Ты ступай вниз, а я тебя догоню». Муртаг стал неторопливо спускаться с холма, а Эрагон поднялся на вершину, то и дело останавливаясь и морщась от боли. На вершине он обнаружил Сапфиру. Они постояли у могилы Брома, отдавая ему последнюю дань уважения. «Не могу поверить, что его нет и никогда не будет», — плакало сердце Эрагона. И вдруг Сапфира вытянула свою длинную шею, коснулась носом могильного камня, бока ее заходили ходуном, и в воздухе разлилась негромкая мелодия. Глыба песчаника в том месте, где она прикоснулась к ней, засверкала, точно покрывшись золотой росой, посветлела, и Эрагон в изумлении увидел, что на поверхности ее проросли белые алмазные блестки, точно бесценная филигрань. Солнечные зайчики, отбрасываемые драгоценными камнями, плясали на земле, а алмазы вспыхивали разноцветными огнями, вызывая легкое головокружение. Да и само надгробие сильно изменило свои очертания. Сапфира, удовлетворенно фыркая и склонив голову на бок, любовалась своей работой. Грубый каменный шпиль, прежде украшавший могилу Брома, превратился в сверкающий свод, усыпанный драгоценными камнями, и свод этот был прозрачным. Под ним отчетливо виднелось лицо Брома, как живое, и Эрагон глаз не мог оторвать от этого лица. Казалось, старик просто спит. «Как ты это сделала?» С ужасом и восхищением воскликнул он, глядя на Сапфиру. «Я всего лишь подарила ему то, что могла. Теперь время не в силах поглотить его, и он будет вечно покоиться здесь. Благодарю тебя». Эрагон обнял ее за шею, а потом они вместе стали спускаться с холма.